зовут Сильвий Гордений Веррес. Я грек, бывший раб, теперь отпущенник Гая Верреса. — А, так ты явился сюда по его приказу? — Да, по его приказу. — А что мы сделали Гаю Верресу? Почему он шпионит и доносит на нас? Ведь если он захотел узнать цель наших тайных собраний, то, очевидно, для того, чтобы донести об этом Сенату. — Не знаю, не знаю, — сказал дрожа отпущенник Гая Верреса. — Не хитри и не притворяйся дураком. Если Веррес решил поручить тебе такое тонкое и опасное дело, значит, он считает тебя достаточно ловким и способным довести его до конца. Как говори все на чистоту. А вздумаешь отпираться? Ну, плохо это для тебя кончится. Сильвий Гордений понял, что тут не до шуток, понял, что смерть подстерегает его, и, как утопающий хватается за соломинку, решил говорить все на чистоту, чтобы спасти свою шкуру, если только это возможно. Он рассказал все, что знал. Гай Веррес на перу у Кателины узнал о существовании какого-то союза гладиаторов, решивших поднять восстание против существующих законов и власти. Он был вполне уверен, что эти храбрые люди, презирающие смерть, так легко не откажутся от своего замысла, ведь им терять было нечего, а выиграть они могли все. И нисколько не поверил, когда Спартак в тот вечер, в Триклинии Кателины, заявил с видом горького разочарования, что решено оставить всякую мысль о восстании. Веррес, напротив, был убежден, что тайный заговор существует, союз гладиаторов усиливается, растет, и в один прекрасный день они сами, без участия и содействия римских патрициев, поднимут знамя восстания. Веррес долго обдумывал, как ему поступить в данном случае. Он был непомерно жаден к деньгам и считал, что все средства хороши, была бы выгода, поэтому он решил следить за гладиаторами, разузнать все их планы, овладеть всеми нитями заговора и донести о нем Сенату. В награду за это он надеялся получить крупную сумму денег или управление провинцией, где ему предоставят возможность законно разбогатеть, грабя жителей, как это всегда делало большинство квесторов, преторов, проконсулов. Известно, что жалобы угнетенного населения не тревожили развращенный и развращающий римский сенат. Для достижения цели Веррес месяц назад поручил своему отпущеннику и верному слуге Сильвию Гордению ходить за гладиаторами по пятам, следить за каждым их движением, разузнавать о всех их тайных собраниях. И вот уже месяц Сильвий Гордений терпеливо посещал многочисленные притоны и дома терпимости, кабачки, харчевни и таверны в самых бедных и отдаленных районах Рима, где гладиаторы собирались чаще всего. Беспрестанно подслушивая, наблюдая и присматриваясь, он собрал кое-какие улики и даже сделал некоторые выводы. Он понял, что после Спартака самым уважаемым и влиятельным среди гладиаторов был Крикс. Именно в его руках находились главные нити заговора, если таковой существует. Поэтому он стал следить за Криксом. Так как Гал был частым посетителем таверны Венеры Лебетины, Сильвий в течение 6-7 дней приходил туда ежедневно, а иногда и по 2 раза в день. После долгих, зрелых размышлений, узнав, что в этот вечер в таверне соберутся начальники манипул, и Крикс тоже примет участие в этом сборище, он решился на хитрость, забрался под обеденное ложе как раз в момент прибытия гладиаторов, когда внимание Лутации Одноглазой было отвлечено, и никто не обратил внимания на его неожиданное исчезновение. Сильвий Гордений рассказывал все это вначале отрывисто и бессвязно, дрожащим, прерывающимся голосом, а к концу весьма живописно и витиевато. Крикс, внимательно наблюдавший за ним, несколько секунд молчал, а затем медленно и очень спокойно произнес: — А ведь ты редкостный негодяй. — Ты меня переоцениваешь, благородный Крикс. Я право, нет-нет, ты опаснее, чем кажешься на первый взгляд. С виду ты сущий баран и труслив, как кролик. А посмотри-ка, сколько у тебя ума и хитрости. Я же не сделал вам ничего дурного. Я лишь выполнял приказ моего господина. Простите ради моей искренности. А, кроме того, клянусь вам всеми богами Олимпа и Аида, что я никому, даже Верасу, не скажу ни слова о том, что здесь случилось. Мне думается, вы можете подарить мне жизнь и отпустить на все четыре стороны.